Глава первая. Чада. Киевская Русь, Чернигов, 951 год. Ярило солнце уже клонилось к горизонту, когда проворная Ладушка, дочь волхва, взобралась на зеленый невысокий холм, уперлась тонкой ладонью в древний раскидистый дуб и радостно улыбнулась. Через миг она развернулась назад и, помахав рукой своим дружкам, возбужденно закричала. «Я первая! Первая!» Уже через минуту к ней поднялись четверо ее друзей. Двое братьев Бобров, Зибуля и Волк. Белочка с Милашей. Старшая из детей, рыжеволосая девятилетняя Милана, заявила. «Хорошо, Лада, ты первая, так и быть. Но мы еще играть хотим. В горелки. Ты с нами?» Целую неделю стояли теплые деньки, и даже ночью не становилось прохладнее, хотя солнце уже стремилось к встрече с благодатным Хорсом. «Ага!» — кивнула Лада и, улыбнувшись, всем выпалила. «Чур, я первая ловлю!» «Кликай нашу заветную!» — велел ей Волк, мальчонка 10 лет, проворный и приятный на лицо. «От дуба колдуна 10 шагов иду на зорьку ясную, там полынь трава растет!» — затараторила как можно быстрее Лада. «А-а-а!» Завопили четверо ребятишек и разбежались в стороны, чтобы убежать подальше, пока Лада не выговорила считалку до конца. Спустя час, убегавшись и наигравшись вдоволь, все пятеро устало уселись на траву в тени раскидистого векового дуба с могучими кронами. «А давайте в чехарду поиграем еще», — предложила Милаша. «Нет, довольно. Батюшке я обещалась к вечерней зорьке вернуться домой, да пирог с малиной постряпать», — ответила 7-летняя Лада. Она обернулась к худенькой девочке с темно-русой и длинной косицей и большими бирюзовыми глазами и спросила, «Ты со мной, Белочка, или до дому?» «Не знаю, матушка с тятей еще не вернулись, поди», — пожала плечиками девчушка 8 лет, которой очень подходило прозвище Белка, ибо она была такая же миловидная и проворная, как и лесная прыгунья. «Айда со мной», — велела бойкая Лада, вставая, — «твои еще когда, сторжище, вернутся? Тогда уж ночь будет. В избе все равно у вас никого. Пойдем к нам, повечерием. Батюшка ершей сегодня на зорьке наловил. Ушицу наварим к пирогу-то». Белочка кивнула. Девочки, распрощавшись с друзьями по играм, которые жили на окраине Чернигова, в большом селении у подножья холма, поспешили вниз по тропке. Тропка была узка. Оттого высокая трава то и дело задевала широкие сарафаны девочек своими длинными стеблями. Пока они быстро, смеясь и взявшись за руки, следовали в нужную сторону к дому Лады. «Эй, девки!» — услышали они громкий окрик Огнислава, стоявшего у высокой рябины чуть поодаль. Мальчик, который в этот миг поднялся из травы, держа в руках смастеренную дудочку, приветливо помахал им рукой. Пятый сын Братмира Бобра, Огнислав, слыл улыбчивым парнем с огненным нравом. Ему минуло всего 11 зим, но в это лето он прошел обряд именоречения. От волхва Богумила, отца Лады, получил свое новое имя — Огнислав. Оттого теперь он гордился тем, что волхв предрек ему стезю охотника. Девочки обернулись на его голос. Огнислав стоял в полный рост в белой косоворотке, светлых штанах и босой. Его русые кудри трепал свежий ветер, и он прокричал им. «Завтра приходите снова играть!» «А тебе-то что за дело?» — громко выкрикнула ему Лада. «Ты все равно с нами в горелки не играешь». «Зато смотреть за вами любо!» — крикнул ей в ответ Огнислав. «Вот заполошный!» — прыснула недовольно Лада и улыбнулась Белочке, тащая ее проворно за руку дальше по тропинке. «Вот расскажу я батюшке, что он вместо игр, которые тот нам велел исполнять, свою дудку мастерит. Ему точно влетит от матушки». Отец Лады, Богумил, слыл самым мудрым и ведающим волхвом во всем Чернигове. Разменявший 8 десяток лет, подвижный и моложавый, он был истинным родарем местного поселения Зорницы. Матушка Лады, красавица Вермина, ведающая знахарка, известная своими чародейными исцелениями на весь град, пропала 3 года назад. Она пошла в лес собирать целебную траву и не вернулась. Ее искали всем селением, которая стояла из 100 дворов и 40 родов и находилась в северной части Чернигова. но молодую женщину так и не нашли. Поговаривали, что 30-летнюю Вермину загрызли волки, но Богумил не верил в эти сплетни. Он говорил, что Вермина знала язык зверей, и лесные жители любили ее и не могли напасть. Каждую шестицу Богумил уходил в лес на сутки, пытаясь разыскать пропавшую обожаемую жену или хотя бы найти ее останки. Но все его поиски были безуспешны. Через день, понурый и молчаливый, он возвращался ни с чем в большую светлую избу на краю села к своей маленькой дочке Ладе. Вермину так более никто не видел, ни живой, ни мертвой. «Не надо рассказывать, Ладушка!» — попросила Белочка. «У них батька больно крутой нравом, еще накажет его!» Белка говорила о братмире Бобре, в роду которого было 11 парней и 2 девки, трое из которых, Огнеслав, Зибуля и Волк, сегодня ходили на учение к волхву Богумилу и должны были во всем слушаться его и играть в игры, в которые он им велел. «Так уж и быть, Белочка, не скажу!» — кивнула Лада. «Все ж добрый он, Огнеслав-то!» Выйдя на открытое высокое место, Богумил зорко следил за всеми 11 пострелятами, кои разбежались по возвышенности. Он знал, что теперь после мудрых наставлений им надо побегать и поиграть, ведь в игре дети научились тайным древним навыкам своих предков. Горелки учили их побеждать в борьбе и стараться сделаться лучшими. Прятки — выживать в трудные времена. Хороводы и ручейки были частью общего рода, где каждый индивидуален и в то же время един со своими родными и соседями. Ко всему прочему, в непосредственных играх чада словно проигрывали предначертанные им при рождении роли, проявляли свой уникальный нрав и готовились исполнять все эти навыки и во взрослой жизни, когда вступят в совершеннолетие. По благословению волхва, тот, кто был быстр и смел, становился воином, кто тих и ладен, родителем многих чад, кто смышлен и умен, мастером по ремеслу, кто мудр и имел способность убеждать, волхвом или ведьмой, кто любил играть с землей и травой, землепашцем. Именно в играх до отроческого возраста дети проявляли свое «я», свой нрав, а после обряда имя наречения получали от волхва имя, наиболее соответствующее их жизненному пути. Становились полноправными частицами своего рода, выбирая ту или иную службу, мастерство или жизненную дорогу. Самым важным и сложным было определить верный путь развития отрока и направить его стремление и дар при рождении в нужное русло. Именно поэтому этим занимались волхвы, самые мудрые и беспристрастные представители жреческого сословия у славян. Ведь неверно выбранный путь мог привести человека к тревогам, слабоумию и угнетающей печали, которые разрушали душу. Почти всегда волхвы верно определяли будущее и предрасположенности чад, ибо уже с 4 лет следили и научали каждого ребенка из того или иного рода. В итоге своей жизни, а то и раньше, человек становился истинным творцом своего дела, мастером в том или ином ремесле или навыке. Кто искусным резчиком по дереву, кто кузнецом, кто воином-ордынцем, кто знатной вышивальщицей, кто мудрой ведающей матерью с 10 чад. До 12 лет, до имя наречения, отец семейства давал своему чаду лишь простое благозвучное имя, часто схожее названием с животным или растительным миром. И малыша охранял своей энергетикой его род, словно оберегом. Ибо никто при рождении не мог знать, какой нрав и чаяние будет иметь чадо. Часто девочки и мальчики играли в одни и те же игры и усваивали одни и те же навыки. Оттого их называли всех чадами, без разделения по половому признаку. На вечерней зорьке мудрый Богумил проводил свое обучение и беседы с чадами поселян. 7 дней в неделю, кроме осьмицы, был выделен им для передачи знаний чадам разных лет. Вчера это были 5- и 6-летние. Сегодня он обучал 7- и 8-летних. Завтра к нему собирались чада 10- и 11-лет. Учения всегда проводились вечерами, когда дети были свободны от своих повседневных обязанностей и помощи родителям, и готовы были внимать словам старца. Богумил учил детей пониманию звездных законов, движения и развития Вселенной, арифметики и геометрии, письмо буквицей и глаголицей на берестяных свитках, природным законам и древним сказаниям предков. Сегодня Богумил рассказывал чадам о древней войне, которая произошла 6 тысячелетий назад. Та война между воинами Великого Дракона и воинами славяно-ариями была кровопролитна, долга и тяжела. После трудной Великой Победы роды белой расы, славяне, установили на своих землях новый календарь. Он вел отсчет от того знаменательного события сотворения мира после войны. Оттого теперь шло 6465-е лето от сотворения мира в звездном храме. Эти древние знания были очень сложны, но очень важны для детей. Оттого, чтобы не перенапрягать их, мудрый Богумил велел им сыграть в бегунки. Первым в игре становился тот, кто после команды волхва быстрее всех добегал до означенного холма, на котором рос раскидистый дуб, и дотрагивался до его ствола. Сегодня самым быстрым бегунком оказалась его дочь Лада. Взявшись за руки, Лада и Белочка добежали до первого невысокого частокола, который опоясывал самый крайний двор. Желая срезать путь, они махнули напрямик через огороды и сады поселян. Спустя некоторое время уже у третьего двора тропинка, ведущая к дому волхва, повернула за угол. И неожиданно девочки налетели на высокого худощавого парня с дровами в руках. Лада врезалась плечом прямо в него, и парень невольно выронил из рук только что наколотые дрова. «Ох, пресвятая макошь!» — воскликнула испуганно Лада. «Что летите, словно синицы угорелые?» — выпалил недовольно парень. В светлой косоворотке с вышитыми по горловине и рукавам солярными символами и в простых портках, босой, он был широкоплеч и крепок. «Прости нас, великодушный Ярослав!» — тут же сказала Белочка и подала ему полено с земли. Быстро наклоняясь, парень начал проворно поднимать дрова с земли. Ему было уже 12 лет. В это лето он получил от волхва свое имя — Ярослав. И будущее — предназначение — стать ордынцем, коим был и его храбрый отец Бартмир по прозвищу Бобр. «С зенками своими никуда не смотрите!» — пробубнил он. Он был третьим по старшинству сыном Бартмира из 13 детей Бобра и братом Огнеслава, Зибули и Волка, знакомцев девочек. Теперь, наколов по велению матушки дрова, он нес их в баньку, расположенную у реки. Ярослав имел замкнутый, неуживчивый нрав и среди своих сверстников слыл самым сильным и ловким парнем. Теперь обучался ратному искусству у своего отца, легендарного витязя Братмира Ростиславовича Бобра, который прославился своей доблестью в многочисленных битвах в дружине черниговского князя Мстислава Олеговича. Бобры были большим семейством и очень дружелюбны, потому Белочка считала их своими друзьями. «Матушке свой поклон передай и пожелай здравия», — добавила Белка, улыбнувшись. «Передам», — коротко ответил Ярослав, крепко сжимая в руках поленья. Он перевел взор на другую девочку, светло-русую, с живыми серебристыми глазами, и, нахмурившись, спросил. «А твоя подружка виниться не станет? Ведь она ж налетела на меня». «Не ты». «Виниться перед тобой я не буду, Ярослав Бобр», — фыркнула Лада, — «потому как я с тобой не разговариваю». «Отчего же так?» — удивился он, уже собрав все дрова и выпрямившись. «Ты мой венок на купалу обсмеял, а еще сказал, что я через костер прыгать не умею». «Да, так и есть», — кивнул Ярослав твердо. «Так прыгнула, что аж сарафан подпалила. Хорошо, хоть Никита олень умеючи потушил твой подол. А то бы сгорела, неумеха». На это заявление Лада поджала губки, обидевшись. То и дело между Ярославом и Ладой происходили перепалки. Этот неугомонный парень, который казался спокойным и смурным, постоянно замечал все ее промахи и указывал на них. Ладушку это неимоверно сердило, и она все время огрызалась и вступала в перепалки с третьим сыном Бартмира. «А тебе-то что за дело до моего подола?» — вспыхнула она в ответ. «Нет мне дела», — пожал он плечами и, как-то хмуро усмехнувшись, добавил. «Ладно, идите во свояси, у меня еще дел куча». Он быстро обошел девочек, устремившись к баньке, а Лада и Белочка побежали дальше, обсуждая, что сначала стряпать — пирог или ушицу.